Алиска не жала на тормоза, слишком поздно. Она вцепилась в руль с просьбой к Богу спасти. Никаких закрытых в испуге глаз, полная концентрация внимания и сил. Нервы у водителя грузовика оказались железными. Алиса краем глаза наблюдала, как проплывают за стеклом железо кабины огромного монстра, высокие колеса и пыль, закрученная вокруг них. Машины разошлись в сантиметрах друг от друга. И только тогда накрыл страх. Осязаемо липкий, сильный, в разных оттенках чувств, сначала пробежав жаром по лицу и конечностям, затем холодной волной вдоль позвоночника, а после брызгами слез из глаз, приступом рвотных позывов и взмокшими у корней волосами. По-хорошему остановиться бы и отдышаться, но в зеркало заднего вида она наблюдала погоню. Автомобиль-близнец, что находился во дворе дома, где ее прятали, и с пассажиром которой разговаривала Алина. Страх гнал вперед на превышение скорости, мечта быть задержанной ГИБДД, но ни одного поста на горизонте или машины стражи закона на обочинах. Это не трасса на Москву. Очень хотелось есть. Лиска, открыв бардачок, с визгом радости обнаружила в нем фитнес-батончики и банан. Она пошарила рукой и наткнулась на пистолет. Короткий травматик лег на соседнее сиденье, придав талику смелости. Жаль, что смартфон никто не оставил. «Олежек, как не хватает тебя!» Алиса разговаривала вслух, чтоб не сойти с ума. Включить музыку боялась, нужно слышать, что творится вокруг. Она зубами рвала шуршащую упаковку, стремясь быстрее утолить голод. Следом за батончиком банан. Бутылки с водой торчали в карманах дверей. «Вот и пообедали», – приложила она ладонь к животу. На душе стало теплее, малыш получит нужные для развития калории. Преследователи не отставали. Они не делали попыток обогнать, а ехали следом, давя на нервы, явно зная, что никуда от них беглянка не денется, и осознание этого было невыносимым. «Мама, где ты, мамуля? Спаси меня!» Рыжик поправилась через минуту. «Спаси нас, мамочка!» «Его-то за что?» Губы дрожали, подбородок трясся. Она поняла, почему ее загоняли как зайца, услышав предупреждение, что заканчивается бензин. Денег нет, карточек в бардачке тоже. Алиса с тоской взирала на приближающуюся заправку. «Заскочить и попросить вызвать полицию?» Она взглянула в зеркало заднего вида. Второй автомобиль увеличил скорость и теперь находился в положенных 20 метрах сзади. Она не успеет выйти, как окажется в руках преследователей. Машин на заправке не было. Вступиться некому, да и захотел бы кто-то вмешиваться. «Что делать? Что делать?» Ее обогнал вывернувший со встречки джип, решивший залить объемный бак. Сердце запрыгало от радости. Вот оно, спасение! Алиска опустила стекло окна, направившись следом. Из огромного внедорожника бодро выскочил загорелый амбал, разминая накачанные мышцы. Она закричала через окно. «Помогите! Меня преследуют похитители!» Умоляющий голос не действовал. «Прошу! Меня хотят убить!» «Димас!» Второй здоровяк высветил лицо, показавшись в дверном проеме. «Валим отсюда!» Качок трусливо огляделся и, заметив близнеца машины, взывающей о помощи красотки, быстро запрыгнул назад в салон, вдавливая в пол педаль газа. Джип с визгом уносился вдаль, не пытаясь вернуться в нужное ему направление. Лиске ничего не оставалось, как рвануть следом. Значок, окрашенный в красный цвет, мигал почти на нуле. Выхода не было. Вернее, был, но совсем не тот, на который она надеялась. «Держись, малыш». Времени на слезы не оставалось. Плакать по себе любимой будет потом. Сейчас надо оторваться, получив фору хоть на немного. Отрыв увеличивался с каждой минутой. «Спасибо, мамочка, что отправляла на уроки экстремального вождения. Зря не настояла на секции кикбоксинга или самбо». Алиса свернула с трассы на проселочную дорогу и начала притормаживать. Шины шуршали по гравию, широкая площадка для остановки фур на отдых, а за ней густой лес. Рыжик спешно набила большие карманы ветровки с содержимым выемок в дверях и бардачка. Батончики, наполовину заполненная газом зажигалка, фонарик, травматический пистолет, воду в пол-литровой емкости. Большую прихватила рукой, выскакивая наружу. Она неслась в лес, слыша за спиной, как на площадку заезжают преследователи. Лиска смотрела под ноги, пробираясь через кустарник и поваленные стволы. Низкие ветки хлестали по лицу, но боли она не чувствовала. Отдаляющиеся крики за спиной, голос взрослого незнакомого мужчины. «Дура, куда рванула? Где ты? Выходи, заблудишься, тут тебе не Москва!» «Вернись! Алиса, возвращайся, пока не поздно, в лесу медведи!» Крик Трофимовой подстегнул к ускорению. Ноги проваливались в мягкую подстилку обсыпавшейся хвои. Живот наполнился холодом страха. Противно сосало под ложечкой, что-то сыпалось сверху на разметавшиеся по плечам волосы. В голове крутилось одно. Догонят, убьют. А так хоть какая-то надежда вернуться и выжить. Вертолет с Ниной сел на пустырном пятаке завода Трофимова. Начбес кинулся помогать боссу покинуть борт. «Что тут?» Она бегло осмотрелась. Огромный завод дымил, загрязняя воздух утонувшего среди лесных массивов городка. Тихий омут, ставший кошмаром ее дочери. Жесткий взгляд сверлил человека в черном, тот поспешил отчитаться. «Нашли дом, где производили съемку». Нина грубо прервала. «С Лизкой что?» «Успели вывести». «Больше говорить не о чем. Меня интересует дочь, а не дебилизм, отстающих от похитителей безопасников». Не могла Алина одна все спланировать и настолько чисто провернуть. Тут чувствуется рука профи. Нина говорила предельно тихо. Мужчины вокруг нее стояли на вытяжку, ловя каждое слово леди с яйцами. «Куда? Через какой пост могли покинуть город?» – подключился к разговору Николай. «Мне нужна подробная карта местности». «Выясняем. Ребята просматривают камеры, на которые она могла попасть». Он протянул планшет. «Ищем все подозрительное». «На чем перевозили, выяснили? Камеры на постах смотрели?» «Не в моей компетенции». «Не нацедила, да скрежета, сжав зубы. Я за что тебе деньги плачу? Крысу вычислил?» «Не кипятись». ФСБшник положил руку на плечо нервной бизнесвумен. «Я совсем разберусь». Она развернулась, понимая, что еще немного и взорвется. Бессилие давило на нервы, требуя выхода. Начбеза однозначно пришло время менять. «Я к Трофимову. Хочу прощупать, за что он платил Алине». Жест пальцами. «На созвоне». И твердой походкой к мужчинам в костюмах, спешащих навстречу. Ковалев шел на шаг позади, оглядывающейся на него жены, любуясь легкой походкой длинных ног и настраиваясь сдерживать гнев решительной бизнесвумен.